Остались в прошлом где-то те года, когда за школьной партой мы сидели. И что сказать, бывало иногда учителей мы слушать не хотели. И были ведь у всех наверняка любимые предметы и не очень. А на страницах тонких дневника итог трудов наших в отметках точен. Так вот, кому-то нравилось читать, писать диктанты или сочинения, другой же быстро мог в уме считать, легко решать задачи, уравнения. Но все-таки желаний и милей каникул долгожданных было время. Казалось, только станем мы взрослей, домашних всех заданий сбросим бремя. Казалось, прозвенит последний раз звонок с нескрытой грустью на прощание. И вдруг настанет в тот же миг для нас жизнь без ошибок и без замечаний. Был вечер выпускной, цветы, рассвет. Мы в розовых мечтах из детства плыли. И только лишь теперь, через десяток лет, мы видим то, как мы наивны были. Ведь мы думали всерьез, что много знаем и умеем, а в жизни оказалось столько слез. Жизнь оказалась во сто крат сложнее, чем виделась из школьного двора. Тогда мы не могли представить это, что будет каждый раз она ждать на все вопросы нашего ответа, что нам придется каждый раз решать все новые и новые задачи. Придется сна себя порой лишать, ошибки будут, будут неудачи. Вся жизнь есть школа. Так устроил Бог. Но Он не объявляет расписание, когда великой радости урок, когда урок терпения, послушания. И нам не каждый нравится из них. Не всем урокам не всегда мы рады, но планов не меняет Бог своих. Он знает, что действительно нам надо. Уроки есть печали и тоски, страдания и болезни есть уроки. И вот после уроков лишь таких мы слезно в покаянии пишем строки. Идут года, за годом год, хотим или нет того мы с вами. Вот только неизвестно наперед, когда, какой и где нас ждет экзамен. Шпаргалки просто незачем писать, экзамен ведь не по билетам. И что еще хотелось бы сказать, каникул нету. Ни зимой, ни летом. Не объявил и дня того нам Бог, когда тихонько или громко очень вдруг прозвенит последний наш звонок. И мир иной в тот миг увидит очи. Так пусть же каждый жизненный урок, который Бог нам с вами преподносит, полезным, нужным будет, будет впрок и плод обильный для души приносит. Аминь.